Глава 26. Знакомые стены храма, казалось, каждый день с нетерпением дожидались ее прихода. По большей части этому виновны были крохотные птички-фей, которые, почувствовав приближение верховной жрицы, начинали пускать по стенам разноцветные переливы, складываться в причудливые узоры. Малютки-феи всегда были заняты делом. Деловито снуя туда-сюда, они разбрасывали с себя свою волшебную пыльцу, которая сверкала в полете, что производило волшебное, захватывающее зрелище. Каждый раз, проходя по уютным залам и коридорам с живыми стенами, Варя не переставала удивляться тому, как разительно изменилась ее жизнь. Она бы и предположить не могла ничего подобного. Жаль, свободного времени, точнее, времени на одиночество, у нее было катастрофически мало. Так хотелось записать все-все, каждую мелочь, которую ей доводилось узнать о жизни эльфов, чтобы впоследствии написать об этом в своей книге. Спасибо Нире и Лоре, они так здорово прокачали ее телефон, что теперь у нее была возможность растягивать его в пространстве, превращая в планшет и даже ноутбук, придавая гаджету удобную для него форму. Один раз, когда в послеполуденное ближе к вечеру время Альт застал ее сидящей в цветочной беседке, увлеченно перебирающей пальцами по импровизированной клавиатуре, заинтересовался ее занятием, попросил показать ему поближе, одобрительно покивал и на прощание спросил, почему она не пользуется магическими кристаллами. Ведь это и удобнее, и функциональнее. Можно силой воображения сделать себе что-то подобное на эту плоскую коробку. Можно превратить в книгу с чистыми страницами и писать по старинке хоть пером райской птицы. Можно совмещать эти приспособления, иллюстрировать движущимися объемными изображениями и прочее. Варвара в который раз восхитилась чудесами магии и развития этого мира и решила для удобства носить один из кристаллов с собой. Все-таки место он занимал гораздо меньше, чем телефон, удачно помещаясь в складке любого ее платья или наряда. Кроме того, подобный кристалл вмещал в себя огромную библию и видеотеку. Только для просмотра картин о жизни обитателей этого мира у Вари катастрофически не было времени. И в своем мире она также не сможет им воспользоваться, ведь там нет магии. В своем? Разве Лера, верховная жрица, недовольна своей жизнью здесь? Варя ответила Альду честно. Очень и очень довольна, но ведь освоив, как обращаться со своим даром, она сможет навещать родных. Вот телефон ее собственный и нужен большей частью для связи со своим миром. Например, сегодня звонила мама, интересовалась, как дела у дочки, как ей живется в другой стране. Знала бы она, где находится эта самая страна. Чем питается, как себя чувствует, не соскучилась ли, не собирается ли пока домой. В общем, стандартный разговор с мамой. Сегодня, во время практики открытия порталов, Варя была рассеяна, чего не смогла не заметить Стинь. «Варя, что происходит?» — вытащила ее из портала фея. «Я думаю о квесте. Сколько дней потеряла и ни на шаг не приблизилась к этому самому институту благородных волшебниц». «Здравствуйте, приехали! Не приблизилась она! Вместо того, чтобы ныть и распускать сопли...» Тень редко стеснялась в выражениях. «Попробовала бы воспользоваться мозгом. Я понимаю, что сложно, но все же. Ты сейчас чем, по-твоему, занимаешься?» «Учусь открывать, прокладывать и держать порталы», — удивленно ответила Варя. «Учусь быстро ориентироваться в межмировом пространстве. А еще я учусь верховой езде, скалолазанью, танцам, пишу книгу и думаю еще записаться в кружок гребли на пресных водах». «Дубина!» Возникла неловкая пауза, после чего Тинь продолжила. «У тебя какое задание в твоем квесте?» «Поступить». «Куда поступить?» Тоном, каким разговаривают со слабоумными, продолжала Тень. «В институт благородных волшебниц». «Точно?» «Что точно?» «Ты точно поняла задание? Именно поступить? Именно в этот самый институт? Не в какой-нибудь другой, а именно в этот?» «Тень, ты к чему?» «А к тому, что как ты собралась поступать в институт благородных волшебниц, учитывая строжайший отбор без каких-либо азов знания магии. Проводники – ценность в любом мире, но для того, чтобы поступить в институт, который, к слову, может десятилетиями не набрать учениц и может взять только одну за целое столетие, институт, который является элитой магического мира, этого недостаточно. Недостаточно обладать потенциалом. Надо еще и знать кое-что. И не только знать, но и уметь хотя бы иметь представление. Но я думала... «Не смей употреблять в моем присутствии этот глагол в отношении себя. А как ты собралась добираться туда? Пешком? По воздуху? Может быть, стелепортируешь? Ты получаешь самые необходимые навыки для нашего мира, Варя!» Начала остывать фея. «Кроме танцев, пожалуй, но будучи жрицей эльфийского храма, без этого никак». «Тинь, я такая дурочка». «Это ты еще очень мягкая о себе». «Тинь, давай продолжать. На чем мы остановились?» «Кстати, альт-солисты еще не говорили с тобой о поступлении?» «Нет», – удивленно ответила Варя. «Чего они ждут?» – удивленно пожала точеными плечиками Тинь. «Ночи равноденствия!» – и продолжила, как будто обращалась сама к себе. «Впрочем, может и так, но все-таки я думаю, что можно и раньше начать». «Что начать?» «Давай, открывайся, Варя. Нам сегодня надо попробовать еще вот что». И Варя, чувствуя невероятное облегчение и сожалея о том, что опять опозорилась перед Тинь, развернула ладони рук вверх и закрыла глаза. «Леру, верховную жрицу, приглашают на прогулку», — раздался тонкий голосок феи с голубыми волосами, когда практика по удерживанию портала была окончена. Не было необходимости в уточнении того, кто вызывает. Если это умалчивалось, ясно было, что это королевская чета. «А куда предстоит прогулка?» поинтересовалась Тинь. «В Ира и Даэль». «Вау! А я все думаю, когда Варии покажут обитель матери эльфов?» «Ира и Даэль? Я слышала это слово несколько раз в разговорах. Что это?» «Это потрясающее место!» воскликнули в один голос Тинь и фея с голубой макушкой. И Варя невольно усмехнулась. «Здесь все было потрясающим, великолепным, прекрасным и так далее». И эльфы, и феи оказались самыми утонченными гурманами и эстетами. Варя пока не встречалась с иными представителями этого мира, но была благодарна воле случая, который занес ее к этой, как она считала, элите, интеллигенции Сьерры. «Это цепь множества водопадов, соединяющихся между собой, и все они берут начало на вершине Священной горы. Мы были там в твой первый рабочий день». «Да, как забыть, как я тогда благополучно проспала великое сражение». «Так вот, мы были с другой стороны, и альт-солисты были слишком заняты переговорами с Алой и подписанием мирного договора. Им было не до тебя, не до демонстрации местных достопримечательностей. Клево, что они решили выбраться туда сегодня. Я в таком случае тоже присоединюсь». «Сколько у меня времени на сборы? И какой дресс-код на сие мероприятие?» «Оденься так, чтобы чувствовать себя комфортно, и захвати купальные принадлежности», — ответила ей фея. «Встреча с королевской четой возле выхода из малого сада через час». «Тролль возьми», — Варя потихоньку перенимала от Тинь ругательства этого мира. «Я не успею даже перекусить». «Ничего», — заверила Тинь. «Ужин под одним из водопадов в обители матери эльфов стоит того, чтобы подождать. Погнали!» И Варя заспешила во дворец, чтобы переодеться и взять с собой все необходимое для прогулки, которая, зная Альда солистой, могла затянуться на пару дней. Переодевшись в удобные обтягивающие, как вторая кожа, брюки, выбрав рубашку и жилетку в тон, Варя решила обуть беговые кроссовки, в которых она прибыла сюда с земли. Покидав рюкзак на всякий случай смену белья, купальник и прочие принадлежности, она поспешила в малый дворцовый сад, направляясь к выходу. Все-таки дружба дружбой, а заставлять ждать верховных правителей снежных эльфов ей не хотелось. Удовлетворенно вздохнув, обнаружив, что пришла первая, она воспользовалась моментом и отправила несколько СМС домой. Альт-солисты не заставили себя ждать. Варя заметила, что пунктуальность среди эльфов – не пустой звук. Учитывая, что ее собственная пунктуальность моментами граничила с педантичностью, Варя не могла не оценить это качество эльфов. Королевская чета была одета так, как они одевались обычно, когда отправлялись в горы. Не сковывающие движений брюки, рубашки и куртки, а также ботинки из мягкой кожи с усиленной амортизацией подошвы. Алисте так приглянулись беговые кроссовки Вари, что она незамедлительно ввела моду на нечто похожее и среди эльфов. Тень присоединилась к компании последней, облачившись в умопомрачительный зеленый наряд в цвет глаз. То, что на ней было длинное вечернее платье с открытой спиной и длинные перчатки, а они отправлялись в открытый поход, ее ни капли не смущало. Варвара была несколько удивлена. Обычно на прогулку приглашались целые компании, а сегодня они отправлялись вчетвером. Как всегда, королевскую чету сопровождала пара ирбисов, Тен, снежный барс, принадлежавший Альду, и Тена, ирбис Алисты. Выйдя из малого дворцового сада, компания обнаружила трех оседланных лошадей без всадников и двух девушек-служительниц верхом. Алиста пояснила Варваре, что на лошадях они доберутся до леса, а там воспользуются магическим кристаллом и пройдут по порталу почти до самой священной горы, и затем, обогнув ее, окажутся в Ираидеэль. Подъехав к кромке леса, спешились и, передав коней под опеку служительницам, вошли в лес. Варя понимала, почему они сейчас пользуются кристаллом, а не ее услугами проводника. Во-первых, на сегодня ее практические занятия были окончены, и если ее магический потенциал не нуждался в восстановлении, физическому телу оно было необходимо. А во-вторых, портал с помощью магического кристалла, который извлекла из нагрудного кармана куртки Алиста, был маршрутный, то есть уже проложенный, им пользовались и не раз. «Обычно мы пользуемся им с женой вдвоем», — пояснил ей Альт. «Этот портал рассчитан на двоих, троих максимум». «Поэтому мы и воспользуемся им сейчас, для удобства», — добавила Алиста. «Мы хотим не только показать тебе другую сторону священной горы, но и поговорить». «Но все разговоры о делах под моим любимым водопадом. Итак, все готовы?» — спросила Алиста, и, не дожидаясь ответа, включила портал и первой шагнула в светящуюся дверь в воздухе. Альт сделал Варе приглашающий жест рукой, пропуская ее вперед. Как всегда, перед входом в межмировое пространство у девушки начался легкий мандраж. Все-таки эльфы привыкли к чудесам своего мира, и им даже не с чем было это сравнивать. Тень, ощущая Варину напряженность, ободряюще похлопала крохотной ладошкой по ее плечу и пискнула. «Представь, что заходишь в апгрейд метро». Варя не успела как следует удивиться фразе феи, не зная, что ее больше поразило – апгрейд или метро, и сама не заметила, как оказалась в портале. В маршрутный портал она вошла впервые, и ощущения от него очень отличались от тех, что они сами прокладывали с Тень. Здесь, хоть движения тоже были несколько затрудненными, как под водой, все же идти было легче, и мир вокруг, точнее, объемные стены туннеля, были цветными. Варе казалось, что она идет по лесу, который непонятно почему растет под водой, но, как ни приглядывалась, выделить взглядом отдельно стоящее дерево она не могла. Они сливались в какое-то подобие проезжающей мимо объемной картинки. Но то, что она видела зеленый цвет, уже обрадовало ее. В межмировом пространстве своих порталов мир вокруг был черно-белый. «Прикольно, правда?» — раздался в голове голосок Тень. «Ты начинаешь различать цвета. Скоро сможешь увидеть живых существ. Оглянись и приглядись. За нами идет Альт, страхует тебя. Видишь его?» Оглянувшись, Варвара не увидела ожидаемого эльфа, но смогла явственно различить чей-то прозрачный силуэт, ступавший за ней. Ощутив от него тепло и безмятежное спокойствие, Варя почувствовала, как у нее уходит напряжение из плеч, и скорее ощутила, чем услышала, как Тень улыбнулась. «Да, Альт не зря король андов и верховный правитель снежных эльфов», — пискнула фея. «Он внушает спокойствие даже в межмировом пространстве». «Тень», — мысленно обратилась к ней Варя, — «скажи, я все никак не могу спросить, что связывает фей с эльфами?» Тень расхохоталась у нее в голове. «Другого места и времени не нашла спросить. Смотри вперед, не проморгай выход!» Изнутри дверь портала казалась вертикально расположенной поверхностью водной глади. Варя прикоснулась к ней и убрала руку, любуясь, как по поверхности пошли круги. Затем девушка шагнула в эту поверхность, на миг почувствовав острую и одновременно приятную прохладу, и тут же очутилась на очень похожей поляне, с которой они пришли, на которой уже стояла Алиста. Следом вышел Альт и подхватил девушку под локоть, видя, что она покачивается на ногах. «Ты хорошо держишься, Варя», — улыбнулась Алиста. «С каждым днем все лучше и лучше». «Да, она молодец», — пропищала Тинь, и все, включая Варю, с наигранным удивлением уставились на нее, как бы намекая, что что-то совершенно неординарное должно было произойти, чтобы фея кого-то похвалила. Но Тинь было этим не смутить, и она продолжала. «А что? Мы сегодня держали портал максимальной вместительностью 300 квадратных лье в течение получаса». «Лера-жрица делает заметные успехи», — улыбнулся Альт. Не спеша они проследовали по небольшой тропинке к выходу на опушку леса. Если поляны, между которыми пролагался маршрутный портал, напоминали одна другую и по форме, и по размеру, то растительность здесь была другая. Все чаще встречались цветы с темно-синими бутонами, которые в изобилии росли на самой священной горе, как помнила Варя. Воздух немного обжигал изнутри с непривычки, но тем не менее был чудесен и имел какой-то неуловимый привкус свежей мяты. Выйдя из леса, эльфы остановились, предоставив верховной жрице должным образом полюбоваться открывающимся видом. Варя узнала место, куда она прокладывала портал в свой первый раз, где они уже были. Ярко-зеленая трава и глубокая синева священной горы, перетекающая в мягкую лазурь неба, запомнились ей надолго. «Мы не будем подходить к священной горе с той же стороны, где были в прошлый раз», — сказала Алиста. «Обогнем ее по краю, постепенно приближаясь, и сразу окажемся в Ира-Идаэль». Наслаждаясь открывающимся видом, за неспешной беседой с эльфами и феей, Варя следовала дальше. Пройдя пару километров по открытой местности, они вошли в рощу, где деревья обвивали многочисленные лианы всех оттенков голубого. Тут и там росли цветы синего цвета, над которыми порхали бабочки с огромными крыльями. Внезапно Варвара поняла, что начинает различать звук падающей воды. Именно в этот момент Альт сказал: «Для того, чтобы момент знакомства с Ирой и Даэль запомнился надолго, позволь завязать тебе глаза и, ступая дальше, держи нас с Алистой за руки». Варя была крайне заинтригована и, держа за руки короля с королевой, делала прямо-таки семимильные шаги. Наконец она ощутила, что роща закончилась. Звук водопадов усилился, но не превратился в грохот, как ожидала девушка. «Из-за того, что это не простой водопад», — шепнула Тинь. Эльфы отсоединили свои ладони от рук девушки, и Альт быстрым движением сорвал с ее глаз повязку. В тот же момент Варвара не поверила своим глазам. Они сейчас стояли с другой стороны священной горы, и их разделяло какое-то подобие грота. Отсюда синева горы казалась длинными волосами прекрасной девы с белоснежным ликом, который был столь явственно прорисован в пространстве, что Варя почувствовала себя лилипуточкой из любимой когда-то в детстве сказки про приключения Гулливера. Молочная белизна кожи была чуть тронута нежным румянцем, а сомкнутые коралловые губы, казалось, вот-вот разомкнутся. Веки девы были смежены. Она спала, выставив обнаженное плечо вперед, и по нему истекало самое широкое русло водопада, начинающегося на ее макушке. От этого казалось, что несколько прядей из копны ее темно-синих волос окрашены в нежно-голубой цвет. Огромные мощные потоки воды стекали в абсолютном безмолвии, отчего восприятие Варвары потерпело очередной коллапс. Впрочем, пребывая в магическом мире, девушка понемногу начинала привыкать к его чудесам. Прекрасное, спящее, юное лицо синеволосой девы, очертания длинной лебединой шеи и обнаженного плеча – вот все, что было в этой горе от этого облика. В остальном это была все та же священная гора снежных эльфов. Величественная, но обыкновенная, если не считать синего окраса. «Кто это?» – восхищенно спросила Варя. «Она живая? Она спит, да? О, Боже, мне кажется, я вижу, как дрожат во сне ее веки!» Она поочередно смотрела на Алисту, Альда и Тинь, которые откровенно наслаждались гаммой эмоций на ее лице. «Это Ира-Идаэль, мать всех эльфов», — ответила за всех троих Алиста. «И ты видишь лишь ее прекрасный облик, который запечатлелся на этой священной горе много веков назад, когда мать открыла ворота в этот мир из нашего родного, снежного мира». «Это восхитительно!» От красоты увиденного, как это часто бывало с ней, когда она наблюдала что-то невероятно красивое, у Вари навернулись на глаза слезы и перехватило дыхание. «Она невероятна, «Ну как же это может быть? Когда мы подходили сюда, я слышала рев водопада, и чем ближе, тем сильнее он звучал. А здесь абсолютное безмолвие. Кажется, я не слышу даже птиц». «Вот это моя напарница!» — удовлетворенно заметила Тинь. «Тебе не откажешь в наблюдательности!» Альт обнял жену за плечи, и лицо Алисты озарила улыбка спокойствия и безмятежности, почти как у улыбающейся во сне девы. «Это для того, чтобы не разбудить ее», — сказала она Варваре. «Сама природа влюблена в образ Ира и Даэль и не решается помешать ее сну». Варя смотрела на счастливую королевскую пару, на облик прекрасной Ира и Даэль, и радость переполняла ее. Хотелось закружиться в танце на манер суфийских дервишей, хотелось сорваться со скалы и лететь в этом потрясающем безмолвии в воды горного озера далеко внизу. Одновременно с радостью ей было немного не по себе, что не укрылось от внимательных эльфов. «Конечно, первый раз лучше увидеть обитель матери эльфов, будучи приведенной за руку сильным и отважным юношей», — лукаво сощурил глаза король. «Но мы не заметили, чтобы ты заинтересовалась кем-то из наших воинов или придворных, и, учитывая серьезность предстоящего разговора, решили взять на себя эту честь. Показать тебе Ира и Даэль», — сказала Алиста. Тинь ничего не сказала, просто внимательно посмотрела на Варю. «Что вы, ваше величество? Эй, мы же просили!» «Эльфийские церемонии в строго дозированных мерах и только на официальных приемах». «Да, то есть Алиста и Альт, я рада, что попала сюда именно с вами. Правда, очень рада. А что за серьезный разговор, который нам предстоит?» «Сначала смотри сюда. Вот, следи за направлением руки. Видишь это чудесное озеро внизу?» Варя кивнула. «Теперь обрати внимание на место, где в него впадает прядь волос Ира и Даэль». «Прямо за стеной этого водопада нас ждет уютный зал с ужином. Все разговоры после еды». «А сейчас готовься к еще одному порталу. Ты попадешь в него, ступая с этого обрыва вниз, и окажешься уже в этом зале». «Смелее!» — прозвенела тень, и первая упорхнула с обрыва, растворяясь в воздухе. С радостным криком, точнее визгом, ее примеру последовала Варя, а эльфы задержались, обменявшись влюбленными взглядами. Оказавшись в невероятной красоте зале со светло-голубыми стенами и стремившейся вниз в полнейшем беззвучии водой вместо одной из них, Варя восторженно присвистнула. «Ну не тролля себе!» — чем вызвала смех Тинь, которая одобрительно заметила ей. «А ты совсем обезбашенная! Я видела многих, кто долго переступал с ноги на ногу, прежде чем решиться ступить вниз с обрыва. И не все они были женщинами. Как ощущения?» «Тролль меня раздери, Тинь, если я могу хоть как-то это обозвать». «Моя напарница!» — удовлетворенно заметила фея. «И меня! Я умираю с голоду. Так, что тут у нас?» Продолжила она, уже подлетая к круглому столу, сервированному на четверых, эльфов, Варю и Тинь, и уселась за крохотный столик, стоявший вместо одного прибора. «Ты хочешь начать без Альда с Алистой?» Тоже ничуть не смущаясь, усаживаясь за стол и расправляя салфетку на коленях, сказала Варя. «Я тебя умоляю, а то я их не знаю. Задержались на мгновение, чтобы обменяться парочкой поцелуев». «И, кстати, хорошо, если только парочкой». «И поцелуев», подтвердила Тинь, и напарницы принялись за еду. Варя в очередной раз по достоинству отдавала должное кулинарному искусству эльфов, накладывая себе целую гору салата под восхитительным соусом и наливая шипучего вина из графина. Всю жизнь любившая овощи и фрукты больше всего на свете, здесь среди эльфов, знающих толк в селекции и разделяющих ее вкусовые пристрастия, она ощущала себя действительно среди своих. Вспомнив свой первый прием у снежных эльфов, она улыбнулась, когда вспомнила, как приняла многие блюда на столах за мясные. Как оказалось, это тоже были плоды какого-то дерева, приготовленные специальным образом, которые странным образом передавали вкус и запах хорошо приготовленного мяса, но при этом избавляли снежный народ от необходимости убивать ради пропитания. Нет, среди эльфов было немало воинов, практически все мужчины и некоторые женщины увлекались боевыми искусствами, но, как оказалось, они никогда не убивали зря, живя в согласии с окружающим миром и самими собой. Утолив первый голод, тень потянула Варвару окунуться в воды священного озера. «Погрузившись головой, загадай желание», — лукаво сказала фея. и мать всех эльфов обязательно его исполнит». Выйдя из водопада, Варя отошла немного и взглянула вниз. Вода в озере была настолько прозрачной, что виден был каждый камушек на дне. Как это могло происходить, учитывая объем падающей воды, было непонятно, но выглядело дивно. Тень пояснила ей, что до дна здесь очень глубоко, а что она так ясно видит его — оптический обман. «Насколько глубоко?» — спросила Варя. «Настолько, что если ты захочешь нырнуть и коснуться дна рукой, ты успеешь 100 раз подумать о том, что это озеро бездонное. Впрочем, не ныряй, а то вынырнешь еще где-то с другой стороны нашего мира». Прыснула она. «Ищи тебя потом!» Варя погрузила лодыжку в воду и отметила, что вода здесь теплая, и не просто теплая, а как будто живая. Это ощущение ничем не объяснялось, но было таким пронзительным, что девушка невольно взмолилась. «Ираидаэль, я не знаю, слышишь ли ты меня, но спасибо тебе за твою красоту и красоту этого места. Прими меня, пожалуйста. Тень говорит, что надо о чем-то попросить тебя, но жизнь моя настолько удивительна и волшебна, что просить не о чем. И я сначала подумала попросить тебя о выигрыше в этом квесте, в который меня втравили демиурги, но сейчас я просто хочу, чтобы победила достойнейшая из нас». Ей показалось, что вода в ответ излучает эмоции смеха, и, не раздумывая больше, рыбкой скользнула в воду, стараясь нырнуть как можно глубже. Открыв под водой глаза и прислушавшись к своим ощущениям, Варвара обнаружила, что ее не тянет вниз и не выталкивает назад. Такое странное ощущение парения в воздухе, только вокруг вода. Изнутри озера казалось плотным воздушным пространством, мерцающим голубоватыми бликами, живыми и перетекающими один в другой. Внезапно она услышала странно знакомый голос со стороны и поняла, что этот голос очень похож на ее собственный. «Ты можешь дышать в моих водах, Варя. Я рада видеть тебя у себя в гостях». Она увидела вдруг приближающуюся к ней под водой фигуру, в которой узнала себя со стороны. Отражение улыбнулось ей и произнесло: «Ты меня удивила, Лера, новая верховная жрица храма матери всех эльфов. У меня все чего-то просят. У тебя, я так поняла, все есть?» «Я не знаю», — улыбнулась Варя. «Все ли это? Но только раньше я и представить не могла, что жизнь моя станет так похожа на сказку». «Сказки редко начинаются плохо, Варя, иначе кто бы стал их читать?» «Ну, это ты никогда не читала русских народных сказок, где все начиналось со смерти матери маленькой девочки и женитьбы отца на другой женщине, или с того, что внезапно некоторое царство, некоторое государство постигает какая-нибудь беда, а об известном весельчаке Андерсоне я и вовсе промолчу. Иногда я пытаюсь понять, что он курил, когда писал о красных башмачках или девочке, которая наступила на хлеб». Варя, напротив, улыбнулась. «Ты смелая и прямолинейная, и мне это нравится. Но помогут ли эти качества выиграть тебе в звездном квесте? Как сама считаешь?» «Я не знаю. Я очень хотела попросить тебя, чтобы победила та девочка, демиург с эксклюзивными способностями, и чтобы ее предки от нее отстали. Но потом подумала, что это будет нечестно по отношению к другой участнице. Поэтому пусть победа достанется тому, кто ее заслужит». «Ты не боишься проиграть? Демиурги говорили тебе о том, что тебя ждет, если предки Дайры удовольствуются тобой и пробудят твой дар». «Да, что-то говорили, но все же мне кажется, чтобы иметь возможность приобщиться к дару, который оставили мне мои предки, думаю, мне сначала предстоит доказать, что я достойна его». «И ты готова это доказать?» «Сложнее всего доказать что-то себе». «Да, ты слишком самокритична и предъявляешь к себе завышенные требования, но такие же требования ты предъявляешь и к другим людям. Ты не боишься одиночества от того, что рядом не окажется вдруг никого достойного тебя? Или вдруг ты окажешься недостойна кого-то?» «Так удивительно говорить сама с собой. Ты и дальше будешь произносить вслух мои мысли? Это интересно наблюдать, учитывая, что ты принимаешь мой облик для разговора со мной». Варя, напротив, улыбнулась. «Хорошо, что ты не боишься одиночества, но почему ты не попросишь у меня любви? Как юная девушка может не просить любви?» Она удивленно подняла брови. Внезапно по силуэту Вари, напротив, пошла рябь, и вот перед Варей возник Верест, такой, каким она запомнила его на приеме в свою честь, Наутро он покинул город Андов и вернулся домой. Больше она его не видела и, сказать откровенно, старалась не думать о нем. «Почему ты не попросишь у меня любви?» Уже голосом Вереста спросила ее озеро, и теплые пальцы ласково провели по ее щеке. «Перестань, пожалуйста», — попросила Варя. «Прекрати, или я плыву назад». «Самоуверенная Лера-жрица», — ответила ей уже ее собственное отражение. «Смело заявлять живому озеру, что сейчас самостоятельно покинешь его воды». «Ты удержишь меня здесь?» — резко спросила Варвара и сама устыдилась своего тона. В конце концов, озеро не виновато, что наступило ей на больную мозоль. Или виновата? «Я всего лишь воспроизвожу образы из твоего сознания и спрашиваю о желаниях. Мне интересно посмотреть на девушку, у которой нет желаний». «Извини меня», — попросила Варя. «Я не хотела показаться грубой». «Почему ты не попросила его? Ты же хочешь его с первого взгляда, как увидела». «Я не хочу, чтобы для этого пришлось на него воздействовать», — просто ответила девушка. «Я когда-то приняла решение сама за себя и еще одного человека, решив, что моей любви хватит на нас двоих, а ее не хватило. Я больше не хочу платить такую цену за свои ошибки». «А вы составили бы чудесную пару», — сказала озеро. «Поверь, я знаю, что говорю». «Нет», — твердо сказала Варвара. «Я знать не знаю этого эльфа. Я и видела его всего один раз. Понятия не имею о том, что он представляет из себя. И, честно говоря, мне кажется, что он просто напыщенный и надменный индюк, то есть сорока». «Хм, ну ты тоже производишь противоречивое впечатление, Варвара», — усмехнулось ее собственное отражение. «У тебя довольно вызывающий вид. Не для Сьеры, нет. Для этого мира», — пояснила озеро, перехватив Варин вопросительный взгляд. «Например, для твоего родного мира. По тебе не сразу скажешь, что ты любишь читать и писать больше жизни, и что прочитала за свою недолгую жизнь столько, сколько не снилось многим очень образованным и интеллигентным людям». «Учитывая отсталость Теры, это нонсенс», — глубокомысленно заключила озеро. «А здесь, на Сьере, я так поняла, далеко не средневековье?» — спросила Варвара, и вопрос ее был настолько неожиданным, что отражение ее поперхнулось. «Средневековье? Нет, конечно же нет. Но этот мир заселялся различными цивилизациями в разное время. Например, ты попала сразу к эльфам и уже успела удостовериться в их высокой культуре. Здесь не везде так», — получила честный ответ Варя. «Так ты твердо решила ничего не просить?» Все-таки еще раз решила уточнить озеро. «И даже его?» «Я не хочу никого влюблять в себя искусственно», — покачала головой Варя. «Упрямится! Кто говорит о влюбленности? Можно начать с симпатии, интереса, а дальше все сама, то есть сами». «Нет», — твердо произнесла Варвара. «Ну что ж», — усмехнулась другая Варя. «Главное не пожалеть о принятом решении, что может произойти очень скоро. С тобой интересно поговорить. Можешь навещать меня, когда захочешь». «Спасибо», — поблагодарила Варя удивительное озеро и начала всплывать. Вынырнув, она обнаружила тень, нежащуюся на круглом голубоватом камне в лучах уходящего солнца. Фея переоделась в бирюзовый сверкающий купальник. Приглядевшись, становилось видно, что блестит он за счет множества мелких камней на его отделке. «Вот так нырнула! Мы уже думали вызывать спасательную экспедицию!» «Тень шутит!» — раздался смех Алисты. «Вылезай, Варя! Знакомство со священным озером — одно из испытаний для верховной жрицы. И ты его выдержала». «И, судя по всему, выдержала на ура!» — сообщил подошедший к девушкам Альт. «Варя каким-то образом получила приглашение навещать озеро всегда, когда сама того захочет». «Но вручение причитающегося по такому случаю артефакта отложим до ночи равноденствия, а сейчас прошу к столу», — заметила Алиста. Быстро переодевшись, Варвара присоединилась к королевской чете за столом, отметив, что тень в очередной раз за день сменила наряд. Сейчас на ней был голубой обтягивающий топ и бриджи с пелериной поверх них, и какие-то совершенно невозможные сапоги на острых, как иглы, каблуках, которые были сделаны из такого тонкого материала, что казались росписью, посвятящейся коже феи. Отметив, что длительное погружение в воды священного озера добавляют аппетит, Варя с упоением приступила к пирожным и ароматной тайре. «Мы хотели поговорить с тобой, Лера Варя, о приближающейся ночи равноденствия». «О твоей роли в ней». «И о твоей победе в своем квесте». «О поступлении в Институт благородных волшебниц». Варя не поверила своим ушам. Но ведь чтобы поступить в институт, следует покинуть пост верховной жрицы эльфийского храма? «Давай обо всем по порядку», — предложила Алиста. «Мы долго думали о твоем поступлении в этот институт и пришли к выводу, у тебя действительно неплохие шансы». «Ты уже слышала о ночи равноденствия?» — спросил Альт. «И не раз», — подтвердила Варя. «В эту ночь, которая бывает один раз в 100 лет, само пространство поможет твоему дару раздвинуть границы между мирами и проложить нам путь в снежный мир». «В наш родной мир, откуда мы пришли сюда», — сказала Алиста. «Он настолько древний, что отбывает последние столетия своего существования». «Поскольку именно там долгое время существовала цивилизация снежных эльфов, он до сих пор хранит тысячи неразгаданных тайн, затерянных артефактов и залежи магических кристаллов». «Но разве магические кристаллы не часть этого мира, насквозь пропитанного магией?» – удивилась Варя. «Не таких, как в снежном мире», – улыбнулась Алиста. «Когда Ира Идеэль раздвинула для нас границы между мирами и часть нашего народа переселилась на Сьеру, наши предки могли взять с собой только самое необходимое. Для нас много значит приобщение к наследию предков и в культурном, и в магическом, и в духовном смысле». «Поэтому так важно для нас, чтобы именно на ночи равноденствия в храме матери всех эльфов была верховная жрица», — пояснил Альт. «В другое время верховной жрице тоже есть чем заняться», — сказала Тинь. — «Но только в рамках этого мира». «В общем, мы можем совместить взаимовыгоду», — сказала Алиста. «Если у вас, Тинь, получится открыть очень мощный портал и удерживать его как можно дольше, затем ты сможешь попробовать найти нашу бывшую верховную жрицу, эльфийку Детаэль, которая была до тебя». «Наши поиски ни к чему не привели. На ней мощная зеркальная защита, и мы не знаем даже, где ее искать». «Но догадываемся», — сказала Тинь. «Тинь — единственная, кто догадывается», — сказал Альт и продолжил. «У тебя в ночи равноденствия на руках полный карт-бланш. Сила, идущая через тебя, многократно возрастет, и ты пробьешь эту защиту. А Тинь, зная, кого искать, поможет обнаружить ее». «А если она сама не захочет возвращаться?» «Мы просто поговорим с ней», — сказала Алиста. «Хотелось бы убедиться, что с ней все в порядке». «Если бы было не в порядке, я бы почувствовала», — пропищала Тинь. «Я знаю, милая», — улыбнулась ей Алиста. «Но все же хотелось бы узнать причину. Может, она на что-то обиделась, может, просто попала в трудную ситуацию». «От тебя потребуется максимум усилий, Варя. Сначала снежный мир, потом поиски Диты». «Мы знаем, что ты много тренируешься и делаешь заметные успехи, но все же это будет очень изматывающе». «Она справится». Уверенно, тоном, нетерпящим возражений, пискнула Тинь, и Варя повторила вслед за ней. «Я справлюсь». «Мы справимся», — сказали они с Тинь в унисон. «Было бы чудесно найти Диту до твоего отъезда», — мечтательно сказала Алиста. «Ты смогла бы отправиться в путь сразу после свадьбы». «Какой свадьбы?» «Как, ты не знаешь? Все знают. Верест женится на Дане», — сказала Алиста, и у Вари похолодело сердце. «Поздравляю вас. Я действительно не слышала об этом», — сказала Варя, постаравшись не сделать паузы, как будто то, что она сейчас услышала, совершенно ничего для нее не значило. Но эльфы не обратили внимания на секундную запинку. Может же человек, в конце концов, быть удивлен неожиданной новостью. Но эта крохотная пауза не осталась незамеченной Тинь, которая внимательно посмотрела на напарницу и, что-то решив, упрямо сжала губы. Варя уже пришла в себя, чтобы поддержать светскую беседу. «Я просто не знала, что они встречаются». На этот раз ей ответил Альт. «Они и не встречались. Мы решили заключить этот политический брак, когда подписывали мирное соглашение с Алой, матерью Вереста, королевой клана Элсуортов». «Точно. Она помнит, что проспала все сражение, и как потом она пила чай с горным медом в шатре», а Тинь — сладкий нектар, и что Тинь еще в начале их знакомства предположила, что будет между кланами какой-то политический брак для закрепления союза. Но это было все тогда, до того, как она немного привыкла к этому миру, и не только к миру. «Сердце Дани не занято», — сказала Алиста. «И, судя по ней, оно вряд ли когда-нибудь будет занято», — хмуро заметил Альт. Алиста недовольно нахмурила брови. «Оно обязательно растает рядом с любящим мужем». «С любящим — ключевое слово», — все тем же тоном сказал король. «Ладно, я высказал свое отношение к этому браку еще тогда. Эти две ледяные глыбы, Верест и Дани, бесспорно стоят друг друга». «Верест и Дани». Варя представила их вместе и не смогла не признать, что они будут восхитительной парой. Утонченный черноволосый, с серебряными прядями у висков, Верест Ариэль и Даниэль с длинными волосами белее снега. Оба высокие, изящные и недосягаемые, одинаково надменные и насмешливые, с холодными льдинками вместо глаз. Да, Анды и Элсуорты решили правильно. Напыщенные павлины должны держаться друг друга. Испугавшись, что вся гамма чувств отразится на ее лице, Варя поспешила перевести разговор на другую тему, начав расспрашивать об особенностях своего участия в ночи равноденствия. Она говорила, слушая свой голос, как будто со стороны, и продолжала думать о том, что не зря, ой, как не зря, так настаивало сегодня озеро на исполнении ее самого сокровенного желания.